Глава 14. Мне как-то даже неловко стало, но люди вокруг действительно смотрели на нас, как на последнюю надежду. Запах медицинского учреждения, лекарств, дезинфицирующего раствора перебил вонь уксуса от мертвечины. Я огляделся и увидел, что собралось десятка-полтора народа, уже немало. Но они измотанные, исхудавшие, мужчины в большинстве своем заросли жесткой щетиной, у кого она росла, естественно. Девушка, что поцеловала меня, вдруг отстранилась и смущенно посмотрела в сторону. Похоже, что она застеснялась проявления эмоций. Ну, хотя чему тут удивляться, они ведь сидели целый месяц в заперти в центре мертвого города. И тут откуда ни возьмись спасение, да еще и в образе двух героических мужчин. «Вас всего двое?» — спросил тот из врачей, что открыл нам дверь. В его голосе послышалось разочарование и недоверие. «Чего это он? Радоваться ведь нужно». «Да», — кивнул я. «И вы вдвоем через всю больницу прошли?» — спросил кто-то другой. «Да», — ответил овод. «Вы нас пропустите или нет? Нам магазины дозарядить нужно, а потом думать, что дальше делать». Они посторонились и впустили нас на отделение. И мужики тут же принялись баррикадировать двери каким-то хламом, валяющимся тут же. «Ага, ясно, они разобрали завал, чтобы нас внутрь пустить. Хотя, с моей точки зрения, смысла в нем все равно не было. Дверь же открывали наружу. А она хоть и мертвецов задержала бы, но все равно в итоге прорвались бы. Просто потому, что в них нечем стрелять. А в рукопашную такую толпу не упокоить. Я прошел внутрь и внезапно почувствовал, как устал. Но мы сделали это. Мы прорвались, зачистили первый этаж и четвертый. И теперь вывести людей будет не так уж сложно, достаточно подогнать машины. Сам не зная зачем, я пошел вглубь отделения, а люди пошли за мной. Они наперебой что-то спрашивали, но я не слышал, что именно. Во-первых, звон после выстрелов все еще стоял в ушах, а во-вторых, голоса их сливались воедино в какофонию. «Хватит!» — чуть прикрикнул я. «Дайте присесть сперва, а потом поговорим». Скамеек на отделении не было, их все перетаскали к баррикаде. Потому, отойдя чуть подальше, я стащил со спины рюкзак и уселся прямо на пол, прислонившись к стене. Рукавом стер со лба пот, выдохнул. «Все, пока все. По крайней мере, до утра. Если электричества хватит». Я только устроился поудобнее, вытянул ноги, как ко мне подошел тот самый врач, что открывал нам дверь. Встал напротив, оперся спиной о стену. На его лице застыло усталое выражение. Радости по поводу неожиданного спасения практически не было. «У вас есть еще кто-то?» — спросил он негромко. «За территорией больницы, я имею в виду». Я кивнул. «Есть. Дачная выжила, там почти полсотни народа. Туда-то мы вас и вывезем, и разместим. Но не сейчас. Надо будет ждать утра. Ночью идти опасно». «Значит, мы не единственные, кто выжил?» Он даже слегка усмехнулся. «А электричество вдруг включилось тут? Аварийный генератор?» «Да», — кивнул я. «Запустили ваш больничный аварийный. Но не знаю, сколько он проработает. Там чуть больше половины бака было. Надеемся, до утра дотянет». «А радио у вас есть или спутниковая связь?» Это уже вмешался пожилой мужчина с густой бородой и в очках. «У нас вся связь вырубилась нахрен. Вообще ничего не работало». «Есть информация, что снаружи? В других городах? На Большой Земле?» «Никакой информации». Я покачал головой. «Вообще, спутниковой связи нет. Дальнее радио не работает». Один из парней с необремененным интеллектом лицом, по-видимому, из младшего персонала, спросил. «А вирус, вы знаете, откуда он?» «Да», — кивнул я. «Американцы выпустили. У них диверсионные группы были в Крыму. Много. Севастополь, Симферополь». «Все сожрали. Мы проехали от самого Севастополя, и живых в больших городах практически нет. Эти твари только». «А как заразиться можно?» — спросила медсестра, пожилая уже, седая совсем с редкой копной седых кудрявых волос. При укусе, как в фильмах. Я усмехнулся. «Наверное, еще если их кровь в кровь попадает. Там у них такая желтая жижа. Трупы не разлагаются, меняются. Если обожрутся мертвечины, то становится опаснее. Потом превращаются в тварей таких типа обезьян». «Да мы видели их через окна», — кивнул еще кто-то из толпы. «Скажите, а Туристское шоссе, там дом напротив гостиницы, белая девятиэтажка?» — начал кто-то из толпы. «Родственники?» — спросил я. «Там моя мать осталась, а я на работе был». Голос у него дрогнул. Я только покачал головой. «Мы не проверяли тот район. Слишком далеко. Но если она не выбралась, скорее всего, уже нет. Прости». «Вы за нами специально шли?» — спросил еще кто-то. «Или случайно?» Я несколько секунд промолчал. Меня уже начали утомлять эти вопросы. Подзаебало, честно говоря. Хотя чего еще от них ждать? Они впервые увидели посторонних людей и тех, кто может хоть что-то знать. «Случайно», — вступил в разговор Овод. «Но, как увидели, баннер уже не могли пройти мимо. Если есть живые, мы их вытаскиваем. Такие у нас теперь правила». Я хмыкнул. «Уж не знаю, какие у него правила. Я тут, если честно, только потому, что люди могут быть полезными. Врачи все-таки. А у нас больные там, причем одна из них мне очень дорога». Повисла тишина. И только тогда я заметил, как некоторые из них начали плакать. Тихо. По-настоящему. От того, что все закончилось. Или началось. «Отдохните», — сказал я, вынимая из рюкзака пачку патронов и принимаясь набивать магазины. «Кстати, автоматный набить тоже вредным не будет. Мы с утра свяжемся с нашими, они подгонят транспорт, а пока соберите все полезное. Лекарства, еда, если хоть какая-то осталась». «А есть что-нибудь покушать?» — вдруг спросил тот самый, который спрашивал про вирус. Я посмотрел на Овода, и тот кивнул. «Мы взяли с собой немного еды на случай, если они тут совсем оголодали. На всех, конечно, не хватит, но если поделиться...» «Да это все равно лучше, чем вот так вот без еды». «Есть. Но поделиться придется между собой». Я залез в рюкзак и вытащил из него 3 картонные упаковки военных индивидуальных рационов питания. «Ну а что, весят они всего по 2 кило. А там на 3 приема пищи взрослому человеку. Единственное, что несъедобные элементы есть типа того же шпика, которым только ботинки чистить. И куча калорий исключительно за счет 3 огромных пакетов сахара набивается». «Но все равно неплохо». Кивнул Оводу, и он достал еще 3 таких же. «Мы с запасом брали, а у меня еще один остался как раз нам двоим». «Ого», — проговорил врач, который открыл нам дверь. «Запаслись». «Еще бы», — ответил я. «А теперь скажите, куда кости можно кинуть? После сегодняшнего отдохнуть надо, а там ближе к утру подмогу вызовем». «Да, конечно, идемте», — сказал он. «Палат свободных куча. Многих больных спасти не удалось». И будто оправдывался, добавил. «Оборудование не работало без электричества, а без него». Мне, в общем-то, его оправдания и не нужны были, так что я поднялся и двинулся следом. Прошел через коридор, и он показал мне на дверь одной из палат. Я приоткрыл ее, действительно симпатично. Рукомойник есть, душевая кабина сбоку. Правда, толку от них никакого, воды-то нет. Койка одна, но вполне себе удобная. Шкафчик для вещей, столик, кресло. «Платные палаты, индивидуальные», — сказал он. «Значит, лучшие места выделили». «Ну, отказываться не будем. Мне сейчас без лишней компании гораздо лучше было бы. И товарищу вашему такая же по соседству». Тут же сказал он. «Мы привыкли все вместе ночевать, так не так страшно». «Разумно», — кивнул я. «Ладно, мне сейчас на связь нужно выйти, а потом спать. Вы идите, поешьте вместе с остальными». И, добавив в голос сочувствия, сказал. «Наверняка ведь давно нормально не ели». «Давно», — кивнул он. «Очень. Последнюю неделю так вообще голодали, думали уже спускаться через окно вниз на простынях. Да только там твари были». «Идите поешьте», — повторил я. «А как в деревню выйдем, там много еды будет». «Действительно. А не хватит, так еще добудем». После сегодняшнего рейд в какой-нибудь заброшенный супермаркет уже не пугал. Особенно если толпой ехать, да на машинах. Я вошел в палату, прикрыл за собой дверь и снова скинул с себя рюкзак. Подошел к окну, выглянул, но не увидел ничего. В комнате свет горел. А снаружи уже темно совсем было. Подумал, щелкнул рубильником, снова подошел. Пару секунд спустя глаза привыкли, и я смог разглядеть хоть что-то. Стемнело, конечно, пока мы там возились. А еще бы, сколько часов прошло. Нет, зомби обратно не набежали. Похоже, что ворота мы запирали не зря. Но вот так вот смотреть на город, а в нем ни одного огонька. Вообще ничего. Мертво все и пусто. Это, возможно, вообще последние выжившие, которых мы отсюда спасем. Могло бы и больше быть, если бы этим кто-нибудь раньше начал заниматься, но, увы. У дома напротив что-то мелькнуло. Я пригляделся и увидел сгорбленную фигуру, которая передвигалась на 4 лапах. Морф. Они тут есть. Но пока электричество включено, хрен они вломятся, боятся. Вон как из здания убегали. 4-й этаж. Заберутся. Лучше включу свет обратно, а то мало ли. А поспать я и при нем смогу, привычно же. Ладно. Снова щелкнул переключателем и принялся раздеваться. Стащил бронежилет, куртку, после чего принялся разматывать скотч, которым крепились щитки к рукам и ногам. С опаской посмотрел на руку, за которую меня укусили, но нет, целая. Обычная кожа, покрытая густыми светлыми волосами. Никаких следов зубов. Футболку снимать не стал, пусть и пропотел, брюки тоже. Ботинки только стащил, оставшись в одних носках. В них все-таки на кровать ложиться не хотелось. Пистолет вытащил из кобуры и положил на тумбочку в изголовье кровати на всякий случай. К стене прислонил топор. Вымотался я. Можно более того сказать, выебся. Ну, а кто выдержал бы такое? Было бы нас больше, проще все оказалось бы. А так, увы. Но спать пока рано. Нужно сперва связаться со Степанычем. Как у них там дела? Наверняка у стационарной рации сейчас сидит кто-нибудь, мы ее в «Тигр» переставили. Вот у него и спросим. Хватит дальности, тут все-таки город, да и рельеф не сказать, чтобы мощный. Нас-то точно услышат, а вот мы в ответ. Набрав нужный канал, я принялся наговаривать в рацию. «База — это край, прием. Кто-нибудь меня слышит?» Ответ пришел не сразу, пришлось повторить несколько раз. Заснули они там, что ли? Но через минуту я услышал возбужденный голос Олега сквозь помехи. Но так различить можно было, что говорит. Шипение не особо эфир забивало. «Край, живы? Все хорошо?» «Живы, на четвертом этаже выживших нашли. Целы даже. Позови Степаныча, надо эвакуацию обсудить». «Да, сейчас сбегаю!» Наступила тишина. Прошло минуты четыре, и из динамика до меня донесся голос старика. «Степаныч на связи, вы как там?» «Все хорошо, только выеблись», — ответил я. «Смогли генератор врубить, так что морфы в здание не вломятся. Первый этаж зачистили целиком, на четвертом только холл, двери заблокировали. Тут лифт рабочий, сразу наверх поднялись». «Генератор запустили?» — уточнил он. «Да», — подтвердил я, — «здесь человек 20, так что нужно будет вывозить. Думаю, лучше делать это с самого утра, пока зомби вялые». «Ну, мы их всех к месту салюта собрали, плюс там постреляли сколько-то, отвлекутся, жрать будут», — сказал старик. «Думаю, проблем не будет». «Ночь уже», — ответил я, — «разойдутся они снова. Но все равно дорога расчищена, ворота только мы закрыли, веревкой перемотали, а так, наверное, тащи все машины, что есть. Груз тоже должен быть, лекарства, водителей подбери из местных мужиков». «Да, с утра поедем. Тогда сеанс связи к трем, и чтобы к половине четвертого». Все уже готовы были. «Лифт будет работать?» «Не знаю, насколько топлива в генераторе хватит. Но одну из лестниц, если что, зачистим, не проблема», — ответил я. «Как в деревне дела обстоят?» «Еду местным раздали», — сказал он, — «которую привезли. Мустафа распределял по тетрадке той, которую ты принес. Он сам же ее привез. Теперь ходит важный хуй бумажный». «Без драки хоть обошлось?» «Нормально разобрались». Я подумал немного, а потом все-таки спросил: «Лика, Яна, как?» Он несколько секунд промолчал, после чего сказал: «Хоуда. Но лучше уже. Там врачи есть?» «Есть», — ответил я, — «значит, помогут. Нормально все будет, не беспокойся». «Ладно, он понимает, что я реально за своих переживаю. Тогда отбой, я спать пойду», — решил я. «Не проспите там». «Я старый уже, по ночам спать не могу», — ответил он, явно усмехнувшись. «Сам не проспи, давай, спокойной ночи». Убрав рацию, я положил ее на стол и завалился на койку, уставившись в потолок. Прикрыл глаза, чувствуя, как через веки проникает свет ртутных ламп. Да уж, ну и денек сегодня. Хотя у нас один день не лучше другого. Я не помню уже, когда мы спокойно сидели. Да, наверное, еще в коттедже в Севастополе, правда, и там. То соседушки, то еще что. Ладно, нормально, привычно даже, справимся. Прошло, наверное, полчаса, но трясучка после боя никак не утихала. Перед глазами все еще стояли зомби. Оскаленные пасти, тянущиеся ко мне руки, да еще и эта тварь из лифта. Тут еще вопрос, кто опаснее, вот такие вот здоровяки или морфы? Да, большой вопрос. Может быть, пойти спирта попросить у местных? Тут хирургическое отделение ведь есть. Соточку накатить и неплохо будет, усну. Хотя, так и до алкоголизма недалеко. Организм у меня, конечно, крепкий, но все равно начну бухать, проблемы будут. Я все-таки задремал, когда услышал, как отворилась дверь. Рефлекторно схватился за пистолет, вскинул его, прицелившись в сторону двери, разлепил веки и увидел ту самую девчонку-врача, которая меня целовала. Сейчас разглядел ее нормально. Фигуристая, причем хирургический костюм. Ладно, так все облегает, да и на лицо симпатичное. «Привет», — тихо сказала она, прикрыв за собой дверь. «Я... можно?» Я кивнул, приподнялся в кровати, прислонился к стене, вернул пистолет на тумбу. «Можно». Она подошла ближе, встала чуть в стороне от кровати. Освещение от лампы било в бок, и я теперь мог разглядеть ее лучше. Светло-русые волосы распущены, на лице действительно много веснушек. Глаза то ли карие, то ли зеленые, ближе к желтому, что ли, очень усталые. Улыбка сдержанная, наигранная, будто проверяла реакцию. «Я просто хотела поблагодарить. Нормально, без... ну, без такого, как там». Она опустила взгляд. «Тогда эмоции просто накрыли, месяц на отделении запертые, уже с ума сходили от безысходности, а тут вы». Я хмыкнул. «Да уж, эффект неожиданности». Она осторожно присела на край тумбочки. Контейнер поставила рядом. Я Саша, если что. Нет, по паспорту Александрина, но это не так важно, думаю. Хирург. Ординатор, точнее, но второго года, так что это почти одно и то же. Ординатор. А сколько ей лет-то? Ну, по виду, чуть младше меня. 26-27, наверное. Край, ответил я. Это позывной. Настоящего имени не помню. Все равно очень рада знакомству. Она улыбнулась чуть шире. «Слушай, ты извини, но ты весь в брызгах каких-то. Через зомби пробивались же. Я принесла салфетки. Дизраствор, может быть. Обтереться захочешь?» Я посмотрел на нее, потом на свои руки. «Да, действительно. Это, наверное, еще когда зомби снаружи рубили. Испачкался. Да и потом мы ведь руками их таскали. А я даже не помыл. Привык уже, делать нечего. Да и не собирался я ничего в рот тащить или глаза тереть. Не было у меня такой привычки». Обтереться было бы неплохо. Переодеться, правда, не во что, но можно и все тело. Пот смою хоть как-то. А то шманит от меня. «Ты как бак с санитарными отходами пахнешь, если честно». Она улыбнулась. «Я могу помочь, если хочешь. Спасибо большое, но сам справлюсь». «Да я не против помочь», — пожала она плечами. «Я, между прочим, столько больных за жизнь обтерла, а ты, считай, здоровый, даже легче». Она посмотрела мне в глаза и быстро отвела взгляд. Потом вздохнула и добавила уже тише. «Просто не хочу быть одна. Тут ночью страшно. Мы уже смирились почти все, но когда вы пришли, все как будто сдвинулось. Надежда появилась, а сейчас опять тянет внутри». Я молчал. Не потому что не знал, что сказать, а потому что понимал, если скажу слишком мягко, она решит, что все можно. А если резко, обижу. А у меня Лика, да еще и лежит там в очень тяжелом состоянии. Супругами нас не назвать, но понятие верности мне было знакомо. «Мне просто...» — она замялась. «Жутко. Боюсь, что все это не по-настоящему, что это сон. Вы ведь пришли за нами, мы надеялись, а тут военные...» Я посмотрел на нее внимательнее. Свет ртутной лампы бил ей в лицо, под глазами тени. Усталая, но красивая. И в глазах ни игра, ни кокетство. Там честный, немного отчаянный интерес. Не к телу даже, к теплу. «Мы не военные», — я покачал головой. «А чего в форме тогда?» — спросила она. «Долго рассказывать», — я усмехнулся. «Ну?» — она стрельнула глазками. «Ночь впереди длинная. Расскажи. Если захочешь, конечно». «Тебе бы выспаться», — проговорил я. «Завтра в 3 подъем, через час приедут машины». «Я не смогу уснуть», — она покачала головой. «Тут почти никто не спал, зомби ломились в двери периодически». «А ты как спишь?» «Как видишь», — усмехнулся я. «В одном ботинке». Пистолет в изголовье, в полглаза. Саша усмехнулась. «Да, страшно это». «Ну так расскажешь?» «Я в Севастополе очнулся», — сказал я. «Практически ничего о себе не знаю. Копался в историях болезни, но там везде неизвестные дата рождения 2000 год». «Да», — кивнула она, — «это из-за войны. Потери скрывают, поэтому...» «Ну так». «Однако». «А я о таком и не подумал». «Но да, в общем-то, логично. Может быть, и хоронят потом в братских могилах, как неизвестных». Потом вспомнил. Зовут Край, ЧВКшник из Волка. Если слышала. Нашел людей, вывез их из города, потом приехали в деревню эту, дачная. Тут пока и остановились, у нас там люди больные. Пошли в город посмотреть, чего взять можно. А наткнулись на вас, решили спасти. «Спасибо еще раз», — проговорила она. «Что мимо не прошли». «Да пока еще рано», — я хмыкнул. «Как в безопасности окажемся, там и можно будет благодарить». «А ты откуда? Как сюда попала?» «Я из Петербурга», — ответила она. «По распределению уехала. Сперва думала, что здорово будет, солнце, море, купаться буду и загорать в свободное время. Не как там, где 3-4 года снега, дождь. Но вышло то, что вышло». «Да уж», — я хмыкнул. «Хотя не факт, что в Петербурге теперь лучше. Все-таки город практически на границе со страной НАТО, с Финляндией. Да и стоит помнить, что с ним было в прошлую мировую войну. Саша наклонилась вперед, локти на колени, пальцы сцеплены в замок. «Слушай», — снова начала она, — «если вдруг ты решишь, что... ну, не знаю, что хочется, чтобы рядом кто-то был, ты можешь прийти. Я не предлагаю ничего такого, просто полежать рядом, чтобы знать, что ты настоящий, что все это не сон». Несколько секунд тишины. Только лампа гудела. «Я не полезу к тебе в койку, не бойся», — сказала она и тут же рассмеялась, прикрыв рот. «Прости, это прозвучало, как будто я наоборот лезу». Я посмотрел на Сашу. Она отвела взгляд, чуть прикусила губу, потом встала с тумбочки и подошла ближе к двери, но останавливаться не спешила, словно ждала, что я скажу хоть что-нибудь. «Саша, произнес я тихо. Она обернулась через плечо. Свет падал ей на лицо, в глазах отражалась усталость и все та же тревожная глухая надежда. «Ты настоящая. И я настоящий», — сказал я. «И все это не сон. Завтра утром ты проснешься, и все еще будет. И мы уйдем отсюда туда, где зомби до нас не доберутся». Она выдохнула с облегчением, чуть улыбнулась, но все же не ушла. «Ты точно не хочешь, чтобы я помогла?» — переспросила она, уже с мягкой усмешкой кивнув на контейнер. Я чуть качнул головой. «Тогда я пойду». Она чуть подтолкнула створку, повернулась ко мне и добавила. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — я улыбнулся. Она вышла, закрыв за собой дверь. Я поднялся, открыл контейнер. Действительно, марлевые салфетки и бутылка с дезинфицирующим средством. С дозатором. Заодно обмоюсь, почему нет? Заодно и сосредоточусь на чем-нибудь другом, кроме зомби. И я задумался. Вот ведь ситуация. Они тут месяц сидели в заперти и слушали, как к ним зомби ломятся. Они вообще смогут дальше нормально жить? Что у них с психикой? А психологов и психотерапевтов сейчас, подозреваю, больше нет. Всех съели. Ладно, как-нибудь разберутся. Я стащил футболку, выдавил немного пахнущего спиртом средства на тампон и вытер руки. Заметил, что на белой марле остались черные следы. Да, точно, грязные, хотя мылся в деревне. Тогда разделся уже целиком и занялся вечерним туалетом.